от бухты Лососей и дальше. Гротто-Слепиковский пригласил Полынова с Анитой провести денек на берегу залива Анива, где его отряд в 190 штыков при одном пулемете квартировал в рыбацком селе Чеписано. Здесь, в Корсаковском уезде, японцы не подкидывали прокламаций, но жители округа были извещены о событиях в мире лучше, нежели обыватели столичного града Александровска. «Многие из местных айнов, — рассказывал Слепиковский, — привыкли плавать на Хоккайдо, навещать там своих сородичей. Теперь, возвращаясь обратно, они даже не скрывали, что скоро весь Сахалин станет японским Карафуто». Полынов сказал, что в научных кругах России слишком много было разговоров о богатствах Сахалина. Но военные люди совершенно упустили из виду его чисто стратегическое значение. Представьте, что в заливе Анива, на берегах Лаперузового пролива, была бы сейчас мощная база флота и крепость. Тогда выход в океан принадлежал бы России, и наш Дальний Восток не переживал бы тех опасений, которые угнетают вас в тишине этого села. Слепиковский угостил Аниту мандаринами, признавшись гостям, что они японские, привезенные айнами. Анита от незнания надкусила мандарин зубами, как яблоко. «Они растут на грядках или на деревьях?» — спросила она. Слепиковский подивился ее наивности, а Полынов не упустил случая, чтобы прочесть Аните лекцию о померанцевых плодах и пояснил, что мандарины растут на кустах. «Не смей поедать их с кожурою вместе, и, пожалуйста, не путай съедобные мандарины с несъедобными чиновниками из Китая, которые растут во дворце императрицы Цыси». Затем Полынов спросил заинтересованно, как складывается жизнь Быкова и Чилищевой в этом убогом Найбучи. Слепиковский замялся, выразительно глянув на Аниту. «При ней можете говорить все», — позволил Полынов. Валерий Павлович, кажется, поступил неосмотрительно, причислив к своему отряду сестру Милосердия из Бестужевок. «Я понимаю, в условиях каторги, где редко встретишь порядочную женщину, Клавдия Петровна предстала перед ним небесным созданием. Но я, честно говоря, недолюбливаю ученых девиц, склонных предъявлять к нашему полу чрезмерные требования». «Пожалуй», — как бы нехотя согласился Полынов. «Такие женщины тоже способны погубить. И не потому, что названная нами Клавдия Петровна дурная женщина, а потому, что она слишком порядочная. Излишне здравомыслящие женщины опасны для мужчин в той же степени, как и очень дурные». «Вы не ошибаетесь?» — спросил Слепиковский. Сказал и вдруг осекся. На него в упор смотрели золотистые глаза Полынова. В них бесновались диковатые огни. «Я очень боюсь ошибаться», — ответил он офицеру. «Одна моя ошибка может стоить мне жизни. Наверное, именно по этой причине я отверг чувство той самой особы, на которую напрасно уповает Валерий Павлович». Очевидно, не все можно было обсуждать при Аните откровенной, ибо она многозначительно заявила: «Хорошо, я запомню вам эти мандарины». Слепиковский предложил гостям спуститься к соленому озеру, и Анита, опередив мужчин, шаловливой рысцой сбежала по тропинке к самой воде. Провожая ее взглядом, капитан Слепиковский спросил: «Но кто же она вам, эта девушка, которая иногда свободно судит о серьезных вещах, а порой и озадачивает незнанием самых примитивных вещей?» «Это моя Галатея», — ответил Полынов. «Я, как Пигмалион, сделал ее, чтоб потом же в нее и влюбиться». «Рискованная любовь. Вы и сами знаете, как плохо кончил Пигмалион, изваявший прекрасную Галатею». Полынов взмахом руки показал на Аниту, которая, подобрав края платья, босиком бегала по берегу соленого озера. Она хватала маленьких крабов и забрасывала их обратно в воду. «Я ее купил», — просто объяснил он. «Теперь она стала моей последней надеждой и моей первой радостью в слишком жестокой жизни. Горе тому, кто осмелится отнять ее у меня». Гротто-Слепиковский отвел глаза в сторону леса. «Вам должно быть очень неуютно живется». «Неуютно бывает в комнатах», — честно признал Полынов. «А в этой жизни мне иногда просто страшно. Ближе к вечеру они выехали в Корсаков на попутной телеге поселенца, миновав приморскую деревню Мерия, за Севастьяновкой уже показалась городская тюрьма. Усталые после дороги Полынов с Анитой улеглись спать, чтобы проснуться в ином мире. Совсем ином, для них очень страшным. Им не дано было знать, что в это же время барона Зальца посетил в канцелярии мстительный капитан Таиров. Случайно я встретил в городе человека, в котором сразу опознал преступника, служившего ранее на метеостанции в столичном Александровске, — доложил Таиров. Политического? Сразу напрягся Зальца, догадываясь, что уголовнику на метеостанции делать нечего. Таиров еще не забыл оскорбительного для него смеха юной красавицы, которая столь откровенно смеялась над его унижением. Таиров подтвердил подозрение барона. «Политического», — убежденно сказал Таиров. «Я проследил за ним, установил его адрес, где он живет. И вдруг случайно узнаю, что этого преступника вы принимаете у себя как своего земляка-курлянца, играете с ним на бильярде». «Он играет лучше меня», — тихо заметил Зальца. Сейчас барон сидел под большим портретом русского императора. Слева от его локтя лежала стопка английских и японских газет, попавших к нему, очевидно, тем же путем, что и мандарины в деревню Чепесана через Айнов. Догадываюсь, что речь идет о господине Баклунде, который известен мне как представитель торговой фирмы Кунста и Альбертса. Если вы не ошиблись, — произнес Зальца, глянув на часы, — то этому торговцу завтра предстоит неприятное пробуждение. Возвращайтесь, капитан, в свое Петропавловское. Я арестую этого самозванца. Не забывайте, — напомнил Таиров окружному начальнику, — что он не один, с ним еще какая-то странная девка, тут целая шайка. Уж не затем ли они появились в вашем Корсакове, чтобы продать вас и продать Сахалин японцам? Шайка, — согласился Зальца. Опознанный вами преступник фон Баклунд втерся не только ко мне в доверие, он установил связи и с офицером Слепиковским, подозрительной для меня личностью, как поляк. Будьте уверены, завтра Баклунд будет в тюрьме. — И вместе с девкой? — спросил Таиров. — Нет, я ее подарю вам. В загородной бухте Лососей пока все было тихо. Архип Макаренко бесцеремонно разбудил Максакова. — Ваше благородие, господин Мичман! — Спал бы ты, ну что тебе? — В море какие-то огни. — Точно так, — сказал комендор. — Я даже чувствую запах сгоревшего угля. Дым и огни. Был второй час ночи, Мичман зевнул. — Нет дыма без огня. Так спал, так сладко. Ты, Архип, накаркаешь беду, как я накаркал ее на крейсере. Максаков позвонил на мыс Крильон. Вахтенный с маяка подтвердил, что в море видны блуждающие огни. Однажды мне показалось это свет иллюминаторов. И не только я дым учуял, но даже шум машины докатило. Полковник Арцишевский, выслушав доклад по телефону, велел Мичману передвинуть батарею южнее Корсакова, поставив орудие для наводки по морским целям. Артиллерия Навика заняла новую позицию возле деревушки Парантомари. И тут стало известно, что в деревне Мерия уже высаживаются японцы. Мичман быстро произвел расчеты, чтобы перекидным огнем через сопки накрыть японский десант на побережье. Но с вахты, следящей за морским горизонтом, ему тут же доложили о появлении 4 миноносцев. «Ой, еще 7!» — прогорланил затем сигнальщик. 11. На 4 наших ствола подвел итог Архип Макаренко. «Ничего, братва, на крейсере бывало в бою и похуже». Японские миноносцы двигались в кильватер, накрывая огнем широкую площадь берега. Первые разрывы вражеских снарядов никого не удивили, как не устрашила матросов и первая кровь. К этому они привыкли еще на корабле, а потому больше заботились о точной пристрелке. Пустые унитары, воняя пероксилином, выскакивали из орудийных казенников, а подавальщики уже несли к пушкам свежие снаряды. Мертвая чайка упала с высоты к ногам Максакова. «Ребята, всем помнить, русский флот не сдается!» «Есть попадание!» — доложил Макаренко. Один из миноносцев, волоча за собой хвост рыжего пламени, вышел из строя, а его напарники, боясь прямых попаданий, тоже отвернули в сторону моря. Полковник Арцишевский, вызвав батарею по телефону, передал Максакову свое последнее приказание. «Выручайте, мичман!» — кричал он. «На пристани Корсакова появились японцы! Разбейте пристань! Я уже не могу держаться и отхожу к Соловьевке, где и встретимся!» Мичман больше никогда не видел полковника. Задача его батареи усложнилась. Надо было отбиваться от миноносцев, прочесать шрапнелью лес возле Мирии, где укрылись десантники, а теперь еще бить по пристани. Со стороны Корсакова повалил дым, слышались взрывы. Там что-то уже горело, что-то взрывалось. Максаков, не обращая внимания на пролетавшие осколки, вникал в расчеты стрельбы, как шахматист, играющий на трех досках сразу. Мимо него оттаскивали в сторону убитых матросов. «Пропадем, мать их всех!» — донеслось от пушек. «Все пропадем!» — в ярости отвечал Максаков. «Но крейсер «Навик» еще никогда не сдавался! Огонь, братцы!» «Еще попадание!» — крикнул ему Макаренко от прицела. «Смерть бывает один раз, а после нас не будет и нас! Огонь!» В городе не осталось войск. Все жители Корсакова попрятались в подвалы, и только на окраине ревела, стонала, металась в молитвах наглухо запертая тюрьма, близ которой разрывались японские снаряды. В оконные решетки высовывались руки в кандалах, слышались вопли: «Отворите же! Не дайте погибнуть! Смилуйтесь!» Перед Зальца предстал следователь Зяблов. Арцишевский-то уже смылся. Пристань всю разнесло, эти флотские так врезали фугасом, будто в копеечку. Барон указал на парадный портрет Николая II. «Не будем забывать своих обязанностей перед священной особой русского императора. Сразу же следуйте на квартиру торгового агента Баклунда, займите его составлением протокола, а я тем временем вышлю конвоиров для его ареста». Тюрьма издавала железный гул. Это кандальные, вырвавшись из ущелий камер, уже взламывали тюремные ворота. Отослав Зяблова, барон, озираясь, вышел к пристани, возле которой море колыхало на волнах, обломки разбитых катеров, гнилые сваи, вывороченные из грунта силой взрывов. Навстречу ему из кустов поспешил японский офицер. «Дайте сигнал на свои корабли, — сказал барон Зальце, — что они не туда посылают снаряды. Батарея с крейсера «Навик» стреляет из Параон-Тамари. Туда и надо бить». Зяблов застал Полынова дома. Анита торопливо кидала в баул свои нарядные платья. Полынов глянул на следователя и почувствовал, как душу сковывает страх. «Вы сказали, что прибыли для составления протокола. Одним этим ужасным словом вы превратили меня в жалкое ничтожество. Я ведь не Змей Горыныч и даже не Соловей-разбойник, чтобы не испугаться вас». Полынов многословием выигрывал для себя время, но от его слов, произносимых с милой улыбкой, в жалкое ничтожество превратился сам Зяблов. «Вы мне тут зубы не заговаривайте! И не вздумайте сопротивляться. Сейчас за вами придут конвоиры». Анита резко отодвинула табуретку, указав на лавку. «Коли пришли, так сядьте», — велела она. Полынов между тем уже отодвигал постель, чтобы достать спрятанную винтовку. Зяблов все время озабоченно поглядывал в окно, выслал ли барон конвоиров. «О, идут», — хотел слукавить он, — «наконец-то». «Да не до нас сейчас, барону», — возразил Полынов, успев глянуть в окно. И вдруг услышал противный хряск. Это Анита, зайдя за спину следователя, сокрушила его табуреткой по голове. Потом стала закрывать баул. — Ты у меня становишься умницей, — похвалил ее Полынов. — С кем поведешься, от того и наберешься. Полынов нащупал в кармане Зяблова документы. Из-за пояса следователя он выдернул пятизарядное лефоше. — Это тебе, моя волшебная Галатея, бежим! Японцев на улицах Корсакова еще не было, а тюрьма грохотала так, словно старинная крепость, ворота которой сокрушают из катапульта рыцари, закованные в железо. Полынов показал Аните служебные документы, которые он достал из кармана зябловского вицмундира заодно с револьвером. На всякий случай запомни, кого мы отправили на тот свет. Коллежский асессор Иван Никитич Зяблов. — Туда ему и дорога, — ответила Анита. — А нам документы могут пригодиться, — сказал Полынов, пряча их в карман. На улице послышался цокот копыт. — Ого! Едет важное лицо, не сам ли барон Зальца? Из-за угла вывернулась пара лошадей с коляской. — Стой! — крикнул кучеру Полынов, подняв руку. — Иди-ка ты! — донеслось с козел. Анита мигом кинулась на перерез лошадям и остановила их. — Слезай! — велел Полынов кучеру. — А ты знаешь, понимаешь, коляска-то чья? — Слезай, — повторил Полынов. — Коляска самого окружного начальника барона за... Полынов ударом кулака поверг кучера наземь. — Садись! — позвал он Аниту, занимая место на козлах. Лошади понеслись, и Корсаков исчез из виду. — Куда мы едем? — спросила Анита. — Сейчас на север, в Найбучий, к Быкову. Сочный ветер, отдающий запахами лесной хвои и близкого моря, бил им в лицо, забрасывая за спину Аниты пышные волосы и открывая ее оттопыренные уши. — Со мною ты ничего не бойся, — сказала она Полынову. — С тобою я боюсь только за тебя.